Под занавес нашего второго с ним проекта Хирумицу-сан был доволен и умиротворен, как плотно пообедавший тигр. Он сидел напротив меня за столом кабака «Бинго-бонго» и жмурился на зеленоватое освещение. Настоящие тигры никогда не объедаются. Даже сытые они сохраняют спортивную форму. Виртуозно сжимая окровавленными когтями рюмку с водкой, Хирумицу-сан уже продумывал следующую охоту. К тому моменту за нашими с Хирумицу спинами было полтора фильма. Первый — про дорогие машины, угнанные в Японии и обретшие счастливых владельцев в России. Окончание съемок второго мы как раз и праздновали в Бинго. Только что отснятое сырье посвящалось чрезвычайно популярным в среде якудзовских боевиков пистолетам Макарова, которые, к удивлению Хирумицу, оказались не менее популярными и в среде российских милиционеров. «Это очень хороший пистолет», — сказал в камеру оператора Такада один большой милицейский начальник. Он вытащил ПМ из кобуры и, подобно спятившему Папанину, мгновенно разобрал и собрал его на глазах потрясенных японских телевизионщиков. Между первой и второй рюмками тигр промурлыкал мне, что я лучший продюсер из всех, с кем ему доводилось охотиться. Поэтому он, Хирумицу, планирует сделать с моей помощью еще три фильма. Темы двух он уже придумал, а третью мы с ним сочиним вместе. В целом, вторая работа удалась еще лучше первой. Правда, уже в самом ее конце в сюжет влез памятник адмиралу Макарову. Героический наш моряк, не успевший как следует навалять адмиралу Тога, вошел в японский фильм в качестве изобретателя пистолета. Это случилось потому, что в последний съемочный день я мимоходом ткнула в памятник пальцем, и лишь через пару недель после отбытия Хирумицу я поняла ход его мыслей. Меня наконец осенило, почему Хирумицу велел остановить машину посреди жутчайшего трафика, побежал к монументу, и почему Такада так долго снимал коллегу на фоне Степана Осиповича. Когда я это поняла, фильм уже был смонтирован и выпущен на экраны японских телевизоров. Надеюсь, он не попался на глаза какому-нибудь знатоку мировой истории, хотя очень желаю умнице адмиралу известности в краю суси, саке и рыбы фугу. В конце концов, если бы Петропавловск не наскочил на мину, не исключено, что порт Артур так и остался бы нашим. Список, оглашенный Хирумицу на фоне тяжелых и мягких штор ресторана, звучал бодряще. Наркотики — раз, браконьерство и контрабанда морепродуктов — два. Третью тему придумала я, и таким образом мое сотрудничество с японской телекомпанией увенчалось киношкой о русских девах, работающих, скажем так, танцовщицами в ночных клубах Японии. Этот эпизод о некоторых причинно-следственных связях, о кое-каких истоках и о том, с чего и каким образом началось наше с Хирумицу сотрудничество. Я выглядела в этой истории настолько паршиво, что постаралась забыть о ней как можно быстрее, но у меня не получилось. С моей точки зрения, это была крайне неприятная история. Моя психика долго хранила на себе ее глубокие следы. Неприятные истории всегда ходят в тяжелой обуви на рифленой подошве. В мои обязанности входила подготовка съемок, подразумевающая довольно глубокое погружение в тему, и к моменту приезда съемочной группы я должна была владеть предметом на молекулярном уровне. Таким образом, все, что мне известно про героин, бледей, пистолеты, лексусы и убийство камчатских крабов, постигнуто мною благодаря японским фильмам, снятым при моем организационном участии. Мне очень жаль, что Хирумицу не пришло в голову сделать кино о каком-нибудь простом человеческом счастье. Я до сих пор не умею сформулировать его сущность. Хотя вслед за А.С. Белкиным могу с уверенностью повторить, что слагаемые «покой и воля» в сумме дают совершенно третье состояние души, приятное, но не имеющее никакого отношения к счастью. Сперва я не стремилась непременно понравиться японцам. Обычная одноразовая халтура, ни на какое продолжение банкета рассчитывать не приходилось. Поскольку фильмов было 5, понравиться мне удалось. Более того, мой гонорар увеличился вдвое уже к съемкам второго, потому что в конце съемок первого я показала Хирумицу свою собаку. Она испортила весь кайф нашему переводчику, но Хирумицу остался ею доволен. Переводчика звали Костя. Он был юн, интеллигентен и немного странен. Он был из МСК, где только что окончил какой-то тамошний вастфак. И дело вовсе не в том, что, как и весь обслуживающий персонал в начале своей карьеры, Костя искренне верил, что главное действующее лицо на саммите — это официант, расставляющий на столе переговоров бутылки с минеральной водой. Переубедить Костю оказалось делом нереальным, да и незачем это было. В конце концов, бутылку с минералкой всегда можно передвинуть так, чтобы стало видно лицо визави. Дело было в том, что Костя испытывал сексуальное возбуждение всякий раз, когда я начинала попадать мимо нот. Однако музыкальный Костин слух был таким парадоксальным, что вначале я просто терялась. Переведенное с русского на японский мое отчаянное вранье становилось похожим на правду, а правда — на такое бездарное вранье, что своим извращенным восприятием музыки Костя почти не оставлял мне выбора. Каждый раз, когда он переводил мою правду на язык работодателя, тот клал правую руку на воображаемый фес, страшно напоминая картинки из книжки про самураев. Тогда, в первую нашу встречу с Хирумицу, Костя мог и не переводить. Все было ясно и без его вмешательства. Но он переводил. «Этого не может быть!» «Это неправда!» — говорил Костя, и чувствовалось, какое садомазохистское удовольствие доставляет ему тот факт, что господин Хирумицу не верит ни единому моему слову. «Это совсем неправильно», — сказал Костя, краснея и почти проваливаясь от удовольствия сквозь пол ресторана гостиницы «Гавань». «Нам подали совершенно ужасающее морское ассорти». Это ассорти было скомпоновано из крабов, гребешка и креветок, не более недели назад сваренных бережливыми работниками тамошней кухни, увенчавших композицию горкой совершенно каменной лососевой икры. «Никогда не водите японцев в ресторан гостиницы «Гавань», слышите? Никогда! Там очень шаткие стулья. Например, недоверчивый Хирумицу чуть не сделал кульбит, когда в очередной раз взялся за меч, для чего ему пришлось сместить центр тяжести, и стул под ним опасно покачнулся, а спинка издала предупредительный выстрел в воздух. Хирумицу спросил меня о способах легализации машин, угнанных в Японии и привезенных в Россию. Он спросил, я ответила. Нормальное дело. Но после моего ответа стул Хирумицу выстрелил, а Костя едва не испытал оргазм. Он сказал, что этого не может быть, и перевел, почему именно. Выслушав изнемогающего Костю, я от изумления очень резко откинулась на спинку своего стула. Так между мной и Хирумицу произошла перестрелка, а после нее воцарился худой мир, который, как известно, лучше, чем самая добрая ссора. Но сперва у нас состоялся примерно такой диалог. «Я понимаю, что можно сделать фальшивые документы», — сказал Хирумицу-сан. «Но ведь на двигателе есть номер». «Номер с двигателя обычно сбивают еще в Японии», — ответила я, немного удивившись наивности журналиста, работавшего, по словам Кости, в Афганистане и еще в какой-то не сильно гуманитарной стране. Костя перевел, а Хирумицу открыл стрельбу. «Этого не может быть», — простонал Костя сквозь участившееся дыхание. «Почему?» «Я съела креветку и почувствовала свою перед ней вину. Таких стареньких не едят, таких стареньких относят на гору Нараяма». Хирумицу тем временем что-то отвечал. «Потому что если сбить с двигателя номер, двигатель поломается, и машина никуда не поедет», — прошептал Костя и закрыл глаза. «Что мне оставалось делать?» Я взяла с блюда еще одну креветку, а затем бабахнула из стула. А могла бы просто тихонько сойти с ума. Тишина была убита окончанием перевода. «Хирумицу-сан считает, что вы недостаточно хорошо владеете темой», сказал Костя уже почти нормальным голосом и закурил сигарету. После этих слов я могла совершить несколько действий на выбор. Встать, попрощаться и уйти. Встать и уйти, не прощаясь. Начать стрелять очередями, но стул был способен лишь на одиночные выстрелы. Показать Хирумицу какую-нибудь глупость руками. Остаться сидеть на месте, широко открыв рот. Попытаться спасти ситуацию, а вместе с нею ускользающий заработок. Я решила, что буду бороться за гонорар.